Глава вторая. Райт Аферу. Брианна прислала ему записку спустя 2 дня после того разговора. «Жду тебя вечером. Кажется, я напала на след твоей беглянки». Дверь ему открыл Корф. При виде огненного дракона, который так по-домашнему выглядел, в простой футболке, легких штанах и тапочках, внутри поднялось что-то нехорошее и очень опасное. Его маленькая сестренка, его принцесса в лапах этого. «Аферу?» Вежливо поздоровался дракон. «Эль Кейфор, не скажу, что рад твоему возвращению в Уотерхолл. Не скажу, что рад тебя видеть здесь», — в тон ему отозвался Райт. «Бить будешь?» Догадался Корф, правильно расценив пристальный, слегка прищуренный взгляд Василиска. «Хотелось бы», — признался тот. «Но сомневаюсь, что Брианна мне это простит». «Можем договориться и встретиться в другом месте. И в другое время». «На твоих условиях, ты не переживай, я прекрасно тебя понимаю. У меня самого есть младшая сестра, и мне бы тоже не понравилось, если бы она вдруг начала жить с каким-то парнем». «Не продолжай, ты и так на грани избиения», — мрачно заметил Райт. «Брианна дома?» «Да, ждет себя. Ужин заказал из таверны дядюшки Сэма». Посторонившись, произнес Хантер, пропуская гостя в квартиру. «Отлично, я жутко голоден». Стоило ему войти, как в коридоре появилась Брианна. «А, вот и ты!» — радостно воскликнула она. «Отлично, у меня все готово. Поужинаем и поговорим. Ты же не против, что Хантер здесь? Не злись, я ему все рассказала, и он очень мне помог». «Неужели?» — скептически поинтересовался Райт. Новость о том, что рыжему дракону стало известно об его поисках, ему не понравилась. Райт вообще не любил, когда кто-то лез в его жизнь и знал о ней слишком много. Да и не доверял он Корфу. Не то чтобы имелись основания, просто не доверял. По привычке. «Со мной не так охотно делились информацией, как с ним», — пояснила Брианна, догадавшись, что новости брату не понравились. «Ясно». Корф решил помалкивать и не влезать в разговоры, хорошо. Любой его комментарий мог вывести Райда из равновесия. Они заняли места за столом. «Итак, я все узнала». Накладывая брату в тарелку побольше жаркого, начала Брианна. Прошлым летом Уотерхолл отправил на практику около 200 студентов, но лишь 6 целителей-старшекурсников оказались в странах на границе с Арги. 3 парня и 3 девушки. Парней мы, естественно, отметаем. Остаются 3 девушки. 2 из них — Синтия Никон и Адель Танье — имели серебряный значок допуска. И лишь 1 золотой — некая Фелиция Эндер, 23 года, выпускница факультета целителей. Блондинка. «Фелиция Эндер», — мысленно проговорил Райт. Наверное, на это имя следовало чему-то внутри него отозваться. Нет, Райт не считал себя романтиком, но после всех месяцев ожидания, после нестерпимого желания найти свою спасительницу, познакомиться, заглянуть в глаза, должно же было что-то отозваться. Хоть какая-то реакция появится на имя той, что столько месяцев приходило к нему во снах. Однако ничего подобного он не почувствовал. Просто имя, просто девушка. Может, он уже перегорел? Или слишком погряз в поисках и теперь не может остановиться? Фелиция Эндер, Фелиция. Почему-то это имя совершенно не вязалось с образом девушки из снов. С мягким голосом, которым она едва слышно напевала ему незнакомую мелодию. С той теплой магией, что залечивала раны и не давала ему скатиться за пределы Гаргарда. «Думаешь, это она?» Не отрывая взгляда от тарелки жаркого, спросил Райт. «Есть все еще хотелось». Но при всем при этом кусок в горло не лез. Странное ощущение. «Самый возможный вариант из всех. Во-первых, страна, где она проходила практику, рядом с Арги. Эндер бы не стал отправляться в королевство с другого уголка мира. Это глупо и нелогично. Во-вторых, золотой допуск целителя. Она единственная, у кого из всей троицы он имелся. И она блондинка. Ты же сам говорил, что у твоей спасительницы светлые волосы». «Да, говорил». Согласился Райт. Может, он слишком долго ждал, слишком долго мечтал об этом. Почему он не испытывал радости и восторга? Откуда это странное ощущение неправильности происходящего? Надо бы с ней поговорить. Впервые подал голос Корф, который сидел рядом с Брианной. «Давайте я сама с ней встречусь и все узнаю. Ты уж прости, Райт, но твое появление может испугать девушку». Заметила сестренка, бросив на него внимательный взгляд. Она словно чувствовала, что с братом происходит что-то не то. «Это Эндер столько времени скрывалась, сделала все, чтобы ты не нашел ее, и никто не узнал о посещении Арги. И тут такой сюрприз. Она может отреагировать совсем не так, как ты думаешь?» Бриана права. Поддержал дракон. Завтра с ней поговорю и все выясню спокойно и осторожно. Хорошо. Кивнул Райт, выпрямляясь и поднимая глаза на сестру. Завтра. А потом с ней встречусь и поговорю я. Следующей ночью она вновь пришла к нему во сне. Незнакомая девушка, с ног до головы закутанная в плащ. Хрупкая фигурка на фоне белесого тумана, который окружал ее со всех сторон. Тихая песня срывалась с ее губ. Знакомая мелодия, слов которой он как ни старался, так и не смог разобрать. «Кто ты?» Бросаясь вперед, выкрикнул Райт. Но она все ускользала от него, продолжая исчезать в тумане. «Я найду тебя, слышишь? Обязательно найду!» Песня неожиданно прервалась, а затем раздался ее тихий шепот. «Узнай меня, Райт! Узнай!» Проснулся он на рассвете. Долго лежал в кровати, уставясь в потолок. Свою команду Райт оставил на границе, решив не нервировать правителя лишний раз. Толпа василисков на чужой территории могла взволновать кого угодно, особенно если они явились без приглашения. Да, выполненное задание по поискам королевского песца дало преимущество, но его сразу предупредили, что гостеприимством злоупотреблять не стоит. Сидеть без дела было сложно, как и ждать. Однако Райт понимал, что Бриана права. Нельзя пугать Фелицию своим появлением. Фелиция. Его незнакомку зовут Фелиция. Наверное, к этому имени следовало привыкнуть и называть девушку из снов именно так. Только вот не получалось. А вдруг Бриана ошиблась? Может быть, это не она? Кулон вообще принадлежит другой, а он пошел по ложному следу. Нет, сначала надо все узнать. Поговорить с Брианой, затем с Фелицией, а уж потом, когда он точно будет уверен, принимать решение. Какое? Райт и сам толком не знал. Он вообще старался не думать о том, что будет дальше. Сейчас первая и самая главная задача — найти то, что спасла его. А потом? Будет потом. Уже после обеда Райт покинул гостиницу. Ожидание весточки от Брианы в четырех стенах выматывало. Душа требовала действий, каких угодно, лишь бы не сидеть на месте. Сначала Райт просто бродил по шумным улицам и торговым рядам. Накинув капюшон на голову, старался быть незаметным. Не стоило пугать жителей своим видом. А они словно чувствовали его присутствие и силу древней крови, что исходило от него. Отступали, отводили взгляды и спешили скрыться. А вдруг Фелиция... Вдруг она так же отреагирует? Это дома он герой, наследник рода, носитель древней крови, а тут... Наемник, убийца и охотник. Опасный василиск, способный проникать в разум и лишать воли. Жуткий змей, который одним взглядом может превратить в статую. Прогулка не принесла желанного успокоения. Занятый своими мыслями, Райт шагнул в сторону и скрылся в проулке, где налетел на кого-то. Инстинкты сработали быстрее него. Райт успел отступить в сторону и схватить девушку за плечи. Скинул голову, скользнув взглядом по незнакомке, и внезапно затаил дыхание. Невысокая, стройная, в форме академии, с яркими бордово-красными волосами, которые убрала в хвост. Но они все равно выбивались, и короткие пряди торчали в разные стороны, обрамляя светлую кожу того самого сливочного оттенка, который бывает у рыжих девушек. У нее не было родинок, не было веснушек, просто гладкая кожа, к которой мгновенно захотелось прикоснуться. Темные брови, персикового цвета губы и глаза необычного мятно-зеленого оттенка. И сейчас эти самые зеленые глаза взирали на него с ужасом. А Райт внезапно почувствовал, как что-то внутри дрогнуло. Незнакомое, непонятное, но такое неожиданно родное чувство. В голове откуда-то возникла мысль. Она же совсем не похожа на девушку из снов. И откуда это странное сравнение, он тоже не понял. Их вообще не стоило сравнивать. Но отчего-то мысль возникла и теперь не отпускала. И страх в глубине глаз красивого мятного оттенка тревожил. «Простите», — хриплым срывающимся голосом прошептала девушка, отступая. «Я вас не заметила». Отпускать ее не хотелось, хотя и держать больше не имело смысла. Райт разжал пальцы и убрал руки за спину, продолжая смотреть на незнакомку. Она отвела взгляд и съежилась, словно пытаясь скрыться от него. «Вы в порядке?» «Да». прохрипела она, продолжая избегать зрительного контакта. «Мне надо идти, извините». «Догони ее, не отпускай», — требовал внутренний голос. Но Райт тут же отвернулся и мотнул головой. «Похоже, он не в себе. Сначала сомнения по поводу Фелиции Эндер, хотя все указывало именно на нее. А теперь неожиданное непонятное влечение к рыжеволосой незнакомке с глазами красивого мятного оттенка. Наверное, он все-таки сходит с ума. Бриана сама нашла его. Просто неожиданно материализовалась перед Райдом. Впрочем, ничего удивительного. В ней текла древняя кровь василисков. Если сильно захотеть, она могла найти что угодно и кого угодно». «Почему ты не в гостинице?» Раздраженно поинтересовалась она, откидывая за спину толстую белую косу. «Решил прогуляться, ты с ней говорила?» Бриана тут же отвела взгляд и едва заметно вздохнула. И этот вздох оказался вместо тысячи слов. «Неужели ошиблись? Фелиция Эндер не она?» Райт сам не понял, огорчился ли он или наоборот испытал облегчение. Странная реакция для того, кто угробил столько сил на поиски. «Давай посидим где-нибудь и поговорим», — предложила сестренка, поправив очки, стекла которых блеснули на солнце. «Там, где нам никто не помешает. Думаю, крикливый гусь отлично подойдет». Таверна принадлежала дядюшке Сэму, огромному зеленому орку с одним глазом и выпирающими из пасти клыками. Насколько Райт знал, она являлась излюбленным местом всех студентов Уатерхолла. Порции здесь подавались большие, цены были довольно демократичными. А дядюшка Сэм весьма снисходительно относился к магическим поединкам, которые студенты иногда устраивали на заднем дворе. Главное, чтобы мебель не крушили и посуду не били. Хотя вроде и мебель и посуду после покупки магически зачаровали. Впрочем, все знали, что пытливый ум студента обожает эксперименты и сложные задачи. А потому кто-то из них мог задаться целью снять чары и испортить имущество дядюшки Сэма. Обычно люди сюда почти не заглядывали. Уж слишком неспокойно иногда было в таверне. Да и сам воздух, казалось, искрил от магии. Крикливый гусь находился недалеко от главной площади. Достаточно было лишь свернуть за магазинчиком пищих принадлежностей в едва заметный проулок, немного пройти, повернуть налево, и окажешься прямо у знаменитой таверны, которая представляла собой двухэтажное здание с покосившимся крыльцом, черными непроницаемыми окнами, гасившими вспышки магии, и вкусными ароматами приготовленных блюд. Райт повел сестру на второй этаж. Там у дядюшки Сэма были специально оборудованы небольшие кабинки для приватных встреч. Все в пределах разумного. Разврат и незаконную деятельность огромный орк на своей территории не допускал. Заказ у них принимала Элли, дочь Сэма. Такая же зеленая, рослая и мощная, как и отец, но при этом довольно милая. Даже торчащие клыки придавали ей легкий шарм. «Рассказывай», — велел Райт, когда девушка приняла заказ и скрылась, оставив их наедине. «Я встречалась с Фелицией Эндер». Туманно начала Бриана, явно не торопясь все рассказывать. Специально тянула время или просто боялась его разочаровать? «И? Это не она?» «Я не знаю», — со вздохом призналась Бриана. Взяв в руку стакан с водой, сделала большой глоток и только потом добавила. «Она весьма осторожна. Не скажу, что напугана. Скорее было любопытно». «Любопытно? Значит, все-таки не она?» «Не знаю, Рэд», — повторила сестренка, выглядя по-настоящему растерянной. «После долгой беседы Эндер все-таки признала, что действительно потеряла золотой допуск. Спрашивала меня, где я его нашла». «А ты?» «Ответила, что его нашла не я, а кое-кто другой. Этот другой хочет с ней встретиться», — ответила Бриана и с отчаянием добавила. «Ну а что я еще должна была сказать, Райт? Как расспросить, не выдавая все, и при этом убедиться, что мы не ошиблись? Что именно Фелиция Эндер спасла тебя тогда?» «Ты сделала все правильно», — кивнул он. «И что Эндер ответила?» «Что ей надо подумать? Это все так неожиданно. Сегодня вечером она пришлет мне ответ, согласна ли она с тобой встретиться или нет». «Ты-то что думаешь?» — задал Райт самый главный вопрос. Бриана долго не отвечала. Сидела за столом, вертя между пальцами вилку, и смотрела перед собой, собираясь с мыслями, подбирая слова. «Не знаю», — наконец вздохнула она. «По твоим рассказам я ожидала увидеть нечто иное. Та девушка так рисковала, спасая тебя. Действовала самоотверженно. У меня в голове сложился определенный образ твоей спасительницы. Но Фелиция Эндер... Нет, она неплохая, но... Не знаю». Брианна покачала головой, еще сильнее запутавшись. «Мне кажется, это не она. Хотя...» «Что?» Райт тут же подался вперед, всматриваясь в лицо сестры. «Индер, явно испугалась, когда я начала разговор об Арге. Так что о переходе границы ей точно известно. А потом она будто закрылась». «Значит, она была в Арге». «Мне так показалось», — уклончиво произнесла Брианна, положив вилку на стол. «Показалось? Брианна, в тебе течет кровь василисков, прирожденных охотников. Тебе не могло просто показаться. Либо да, либо нет». «Давай без этого пафоса», — жестко оборвала его сестра. «О древней крови, даре и родословной. Или тебе напомнить, что женщины из нашего рода совершенно бесправны и не могут использовать свой дар? Хотя именно мы являемся его переносчиком. Чем выше дар у матери, тем сильнее будет ребенок». «Ты слишком предвзята. Ни наша мать, ни наша бабушка никогда не жаловались на свою судьбу». «Они просто не знают, что может быть что-то иное, и воспринимают все как данность. Но я так не хочу и не стану», — резко заявила Брианна. «А по поводу твоей спасительницы? Я уверена, что ей известно о переходе через границу. Вполне возможно, это была она. Но то, что Фелиция Эндер не соответствует твоему образу, что мы с тобой придумали, это тоже вполне объяснимо. Ты тогда находился без сознания, едва не умер, почти не соображал и мало что запомнил. Мало ли что тебе привиделось. Может, ты сам все выдумал. Ее придумал. Не то, что спасла тебя, свою мечту и снов». После ее слов в кабинке на некоторое время воцарилась тишина. «Прости», — прошептала Брианна, положив руку на его ладонь, что лежала на столе. «И не стоило так говорить». «Не стоило». Сжав ее ладошку, спокойно кивнул Райт. «Может, ты права, сестренка. Я действительно ее придумал, свою девушку из снов. И теперь отчаянно стараюсь подогнать под нее оригинал. Давай пообедаем, и я провожу тебя до квартиры. Сообщи мне, когда Эндер ответит, хорошо?» «Конечно. Адель Танье. Только светочам известно, каких сил мне стоило нормально шагать, не срываясь на бег. Идти, зная, что Василиск смотрит мне вслед, буквально прожигает спину внимательным взглядом. Изучает, прикидывает и пытается вспомнить. Я не забыла. Пусть изо всех сил старалась, но не смогла. И сразу узнала. А как не узнать, когда столько дней делилась силой с тем, кого должна была бояться и ненавидеть? Если днем не удавалось обуздать мысли, то ночами контролировать себя было практически невозможно. Нечасто, но этот мужчина, имени которого я не знала, снился мне. Появлялся из плотного белесого тумана и смотрел своими необычными глазами. Иногда я слышала его тихий, срывающийся шепот. «Где же ты? Где?» И бежала без оглядки. Я боялась не только того, что он поймает меня. Мне было страшно, что в какой-то момент я не захочу убегать и сама приду к нему. Он почти не изменился за эти месяцы, почти. Тот-то не тот. Выздоровел, окреп. Налился силой, которую я чувствовала всей кожей. Это тогда, в конце прошлого лета, был измученный, изувеченный Василиск, в котором едва оттеплилась искра жизни. Сейчас передо мной стоял сильный, уверенный в себе мужчина, который знал, что хотел, и получал все, что желал. Все злосчастное расстояние, которое шла, чеканя шаг с прямой спиной, я ждала, что Василиск меня остановит. Окрикнет, догонит, схватит и развернет к себе лицом, заставив посмотреть в его невероятные ярко-голубые глаза с вертикальным зрачком и скажет: «Ты больше не сбежишь, я узнал тебя, Сирена». Хотя вообще-то сирены — злобные твари бескрайнего океана, опасные создания с рыбьим хвостом вместо ног. Они заманивают свои сети несчастных моряков, сбившихся с пути, и утаскивают их на дно моря. Сирена. Да, именно так он называл меня в бреду. Шептал, проваливаясь без памятства, что я вытащила его из моря на погибель, окрутила, зачаровала, заворожила. А я, занята его спасением, соглашалась. Я была абсолютно уверена, что замела все следы, и Василиск меня не найдет. Прятала лицо в тени капюшона, который никогда не снимала. Даже использовала парик с золотистыми волосами. Ну разве так просто скроешься от охотника за головами? Найдет, поймает, схватит и накажет. От одной только мысли об этом у меня внутри все будто ледяной коркой покрылось. Если он узнает, то пострадаю не только я. Вот и долгожданный поворот. Я завернула за угол и смогла наконец-то свободно вздохнуть. Кстати, окрика не последовало. Ушла, смогла. Можно расслабиться. Прислонившись спиной к стене, я застыла, подняв лицо к бескрайнему голубому небу, и судорожно вздохнула. Спасена? А может, и не было никакой опасности? С чего я взяла, что этот темноволосый мужчина оказался здесь именно из-за меня? Это же Василиск. Вдруг... Вдруг он приехал к этой Уайт, она ведь тоже Василиск? Уайт. У меня задрожали колени и сбилось дыхание, когда в голове сложились все детали пазла. Уайт ведь сегодня спрашивала про летнюю практику. Ту самую практику, во время которой я и встретила Василиска. Нет, это не может быть совпадением, не может или может. Значит, он нашел меня. Нашел. Но для чего? Чтобы отблагодарить или выполнить заказ, который не смог завершить 15 лет назад? Что он хочет? Наградить меня или наказать, предав суду? Продолжая прижиматься к стене дома, я застыла. Куда бежать? Как поступить? Спасать Фелицию, которая могла случайно стать жертвой моей безответственности? Или поспешить навстречу? Ведь если мой поклонник заговорит, тогда мне точно не спастись. Кроме того, может пострадать чета Эндер, а этого я допустить не могла. Что же делать? Так, Адель, успокойся, без паники, ничего не произошло. Сначала разберемся с одной проблемой, потом будем решать другую. Фелиция не маленькая девочка и справится сама. Меня она не выдаст, значит, беспокоиться пока не о чем. Мысленно подбодрила я себя и, выпрямившись, вытерла потные ладони о короткую юбку. Следовало сразу уйти, но я не удержалась, выглянула из-за угла. Василиска там не было, значит, ушел. Ну и хорошо. А мне пора было спешить навстречу. Высокого, тощего парня в темной одежде, явно чужого плеча, в смешном полосатом картузе на голове, из-под которого торчали непокорные темные кудри, я заметила сразу. Он стоял, прислонившись к стволу огромного дерева, скрестив руки на груди и опустив голову, будто дремал. Сначала я собиралась его окликнуть, но передумала. Нет, не стоило показывать, что я его знаю. Пусть по широкой аллее прогуливалось не так много народа, но все равно рисковать не хотелось. Сбавив шаг, я пригладила волосы, что вновь торчали в разные стороны, и, не торопясь, приблизилась к деревянной скамейке. Их здесь много стояло, однако я выбрала ту, которая располагалась как раз напротив парня. Села, тщательно расправила юбку и принялась ждать, делая вид, что просто отдыхаю. Мне пришлось ждать минут 5. Потом парень зашевелился, размял плечи, лениво улыбаясь, и неторопливо двинулся в мою сторону. Вольготно расположился на другом краю скамейки, закинув ногу на ногу и положив руку на спинку. «Ну, здравствуй, ваша светлость». Я вздрогнула от этого обращения и медленно повернулась к нему. «Я же просила меня так не называть». «Как скажешь, ваша светлость». Еще шире усмехнулся парень, подмигнув мне. «Что тебе нужно?» «Пришло время платить по счетам». Я сжала кулаки и, глядя прямо перед собой, сухо отозвалась. «Я уже платила». И не раз. «Такая тайна стоит намного больше. Или тебе напомнить, сколько обещают власти за любую информацию о тебе и членах твоей семьи?» «Так что же ты меня не выдашь?» Едва слышно процедила я. Я так устала за эти месяцы от его угроз, что даже перестала бояться. «Ты мне нравишься, ваша светлость. Зачем же сдавать такую хорошенькую девушку этим злым Василиском?» Я вздрогнула и еще сильнее сжала кулаки. Да так, что короткие ногти болезненно впились в кожу на ладонях. «У меня больше нет денег. Я отдала все, что было». «А ты поищи, у родственников возьми. Они же у тебя богатые. Укради, в конце концов. Молчание стоит денег, ваша светлость. Сумму ты знаешь, но я добрый, дам тебе 3 дня на сбор. Не принесешь деньги через 3 дня, жди Василисков. Говорят, один из них уже оттирается в окрестностях Уатерхолла. Сомневаюсь, что он и его сородичи вновь дадут тебе сбежать. Да и твоим спасителям не поздоровится». «Я поняла». Вскочив, я поправила юбку и поспешила прочь от скамейки. Оглядываться на шантажиста не имело никакого смысла. Ничего нового я там не увижу. А просить о пощаде бесполезно. Такие не испытывают жалости и за деньги продадут мать родную. Обратная дорога до Уатерхолла прошла без происшествий. Никакой Василиск не преградил путь, хотя я ждала его появления из-за каждого поворота. В нашей комнате меня уже ждала Фелиция. Один взгляд на кузину, и я поняла, ей все известно. Шагнув вперед и взяв меня за руки, она скорбным голосом произнесла: «Адель, я все знаю». «Знаешь», — эхом повторила я, ничуть не удивившись. «Что ж, примерно этого после встречи с Василиском я и ожидала. Он здесь из-за меня. Мало того, что я сама совершила ошибку, когда спасла его, о чем, несмотря ни на что, совсем не жалела, так еще и Фелицию в это втянула». «Не переживай, мы все решим», — заверила кузина, продолжая держать меня за руки. «Безвыходных ситуаций не бывает. Сейчас мы поговорим и обязательно что-нибудь придумаем». «Да, наверное, ты права». Устало улыбнулась я, поражаясь ее оптимизму. «Тут впору Светоча молиться. И пусть до Гаргарда заказывать». Давно следовало поведать Фелиции правду. А я тянула, боялась, и вот... Может, и хорошо, что она все знает. Все-таки не зря говорят, что две головы лучше одной. «Рассказывай», — велела кузина, усаживая меня на кровать. Я открыла рот и осеклась. Надо, конечно, но как начать, что сказать? Все так запуталось. «Не бойся, ручку я зачаровала». Фелиция присела рядом. «Она нас не услышит, если бы ты знала, сколько всякого она мне наговорила, даже винила в том, что я тебя нагло использую, представляешь?» «Да что ты!» — хмыкнула я. «Да, по-моему, ты ее избаловала. Никакого уважения к магам. С трудом заставила ее замолчать и заглушки поставила. Так что нас точно никто не услышит. Ты можешь говорить совершенно спокойно». «Спасибо», — поблагодарила я, но делиться своими тайнами не спешила. Заметив мое смятение и нерешительность, Фелиция начала. «Давай я расскажу, что узнала от Уайт». «Хорошо. Может, так действительно будет лучше и легче». «Так вот». Уайт сразу заявила, что знает о том, что я прошлым летом незаконно пересекла границу с королевством Арги. Я, конечно, сразу же сказала, что ничего не знаю, а она все придумала. Если такая умная, то пусть пишет письмо в деканат. Но не забудет предъявить доказательства». «Фелиция», — укоризненно пробормотала я. «А если напишет?» «Пусть пишет. Доказательств у нее нет и быть не может, потому что я там не была. А до тебя у нее мозгов не хватит добраться. Но дело в другом. Уайт заявила, что в Арге был найден мой золотой допуск». «Ох», — прошептала я. «Но я была уверена, что потеряла его в больнице, когда помогала кузине с практикой. Фелиция ненавидела все эти процедуры, и я часто заменяла ее на приемах. Даже парик носила золотистыми волосами, чтобы правдоподобнее выглядела. Город был маленький, рабочих рук не хватало, и целителя абсолютно не волновало, кто работает. Главное, чтобы работали». «Выходит, ты потеряла его в Арге? Хорошо, хоть он не именной. Так вот, допуск нашли. И так вышли на Академию Атерхолл. А найти обладательницу золотого допуска оказалось не так сложно. Уайт заявила, что ей стало известно это от того, кому я помогла. И тут кто-то хочет встретиться со мной, чтобы поговорить». Я молчала, ожидая продолжения. «Между прочим, это стало для меня совершеннейшим шоком. О путешествии в Арге ты мне рассказывала, а о таинственном спасении нет. Не знала, что у тебя есть от меня тайна, Адель». «Вот как мне так получалось?» Всего одна фраза, укоризненный взгляд, и я уже испытываю муки совести. «Прости, но я не могла признаться, это было для твоего же блага». «Я так и подумала», — фыркнула она. «Так что еще сказала Уайт? Для чего мне с ними встречаться?» «Не знаю, Адель». Фелиция вновь схватила меня за руки, заглядывая в глаза. «Пожалуйста, скажи мне, что ты спасла не Василиска. Пусть это будет кто угодно, но только не Василиск». Я опустила взгляд, мягко высвобождаясь из ее захвата. «Прости». Собственно, это все, что я смогла ответить на ее предположение. И Фелиция все поняла. «Адель!» — ахнула она. «Как же так? После всего, что эти наемники сделали, после того, как они сломали тебе жизнь, лишив дома, крова, даже имени, ты спасла одного из них?» Я понимала ее удивление. Логике мой поступок не поддавался. Фелиция, я не могла пройти мимо. Принялась оправдываться. В первую очередь я целитель, а он был серьезно ранен, очень измучен. Как можно уйти и оставить его умирать на безлюдном пляже? «Но теперь он хочет встретиться с тобой. Ты же понимаешь, что этого нельзя допустить, иначе если он узнает... Я даже подумать боюсь, что случится. Это же конец всему. Не только тебе, но и мама с папой пострадают. Ведь именно они приютили тебя, исправили документы, вырастили». «Я знаю, Фелиция, знаю. Мне жаль, что так получилось, что я подвергла вас риску, но тогда я не думала об этом». «Так», — решительно заявила кузина, — «сейчас ты мне все подробно расскажешь. Абсолютно все. Как нашла этого наемника? Как спасла, чем лечила, что делала? Что он мог запомнить? Все, даже самые мелкие детали». «Зачем?» — устало спросил я. «Это не поможет». «Поможет, потому что я пойду на встречу с Василиском и скажу, что это я его спасла». Вскакивая с кровати, торжественно заявила Фелиция и подмигнула мне. «Хорошо я придумала?» Я сидела, как оглушенная, пытаясь осознать смысл сказанного. «Что?» — наконец прошептала, едва слышно, удивленно взглянув на нее. «Такого предложения я точно не ожидала». «Что ты собралась делать?» «Притвориться тобой», — усмехнулась Фелиция, взбивая рукой золотистые локоны. «Это не так сложно. Если Василиск был серьезно ранен, то вряд ли мог тебя запомнить. Тем более, что из-за потерянного допуска он уверен, что именно я его спасла». «Не только из-за кулона», — пробормотала я. «В арге я ходила в парике с золотистыми волосами. Сама понимаешь, что мой цвет волос уже слишком приметный». «Еще лучше. Значит, еще один довод в пользу того, что именно я его спасла прошлым летом. Я с ним встречусь, все выясню, и мы разойдемся. Ты будешь в безопасности, я буду в безопасности, и мама с папой тоже будут в безопасности. Правда чудесно?» «Наверное, ты права», — неуверенно произнесла я. «Но вдруг... вдруг он захочет привлечь тебя к ответственности за незаконное пересечение границы?» «Все возможно», — после небольшой паузы отозвалась Фелиция, вновь присаживаясь рядом. «Но, судя по словам Уайт, меня, точнее тебя, хотят не наказать, а наградить. В любом случае, Василиск с тобой не встретится, не поймет, кто ты, и все будет отлично». Возможно, она была права. Но я не хотела рисковать кузиной, а потому задала новый вопрос. «А как ты аргументируешь свой поход в Арге?» «Скажу! Скажу, что мне стало любопытно. Закрытое королевство, где ненавидят магов и двуликих, и идут гонения на веру в светочей. Да, сглупила, но страшно об этом сожалею, прошу о снисхождении». Пропела она, невинно захлопав ресницами. «А еще пообещаю, что больше никогда и ни за что не буду так делать». Я даже улыбнулась, увидев ее виноватое личико. «Это рискованно?» «Рискованнее отправлять себя к нему, ждать разоблачения, которое может сломать жизнь всем нам». «Не знаю, как тебя и благодарить». «Для начала расскажи все, от начала и до конца». А вновь велела она. «Хорошо». Набрав полную грудь воздуха, я начала свой рассказ. Пришлось мысленно вернуться в те дни, которые я провела в Арге, стараясь хоть что-то узнать о своих родных. А вместо этого наткнулась на раненого Василиска и не смогла пройти мимо.